«Милый, прошу, не останавливайся. Мы тоже на подходе», — крикнули хором мои мамы, отчего я быстрее задвигал пальцами и языком. «Кончаем», — крикнули они, испытав оргазм. «Хох, было хорошо», — сказал я, когда мама Хила встала с моего лица. И тут мама Тераксия быстро убрала сестренку Гамару с моего члена и сама насадилась на него. «Ух, мама, я же только кончил», — сказал я ее, немного скривившись в лице. «Прости, дорогой, но мамочка просто уже не может терпеть», — сказала мама с похотливой улыбкой и сердечком и в глазах, и начала быстро двигать своими бедрами. «Остроила тут из себя, ха, взрослую, да ты сейчас выглядишь как похотливая малолетка», — говорила мама Хила, прижавшись ко мне и начав целовать. «Ах, если, это ради, ах, моего мальчика, я готова стать конченной извращенкой», — говорила моя мама, активно двигаясь. «Мам, если ты продолжишь, я долго не выдержу», — предупреждал я маму Тераксия, отцепившись от губ мамы Хилы. «Давай, дорогой, спусти в меня все, я этого так хочу», — просила меня мама Тераксия, еще быстрее начав работать бедрами. «Ух, мгновенно кончил я, да», — радостно заликовала моя мама, кончив вместе со мной. «Ха, ха, ха, тяжело дышал я, хорошо, что у меня есть энергия смерти, а то бы писец был бы. Дорогой, ты же не забыл про меня», — говорила мама Хила, обняв меня. «Нет, мам, дай буквально минуту», — говорил я, пока мама Тераксия медленно вставала с моего члена. «Ну же, дорогой, я хочу, чтобы ты взял меня и просто разорвал мою киску», — говорила мама Хила, чуть отойдя от меня и приняв позу собаки, легла грудью вниз, прижавшись к полу и приподняв и выпитив свою попку, и соблазнительно начала трясти ею. От такого зрелища я мгновенно забыл про усталость. Один хрен, сейчас поциркулирует энергия, и я вновь буду вынослив, и, оказавшись рядом этим персиком, проник в него на всю глубину. «Ах, дорогой, так внезапно, я думала, тебе нужно отдохнуть», — говорила соблазнительным голосом мама Хила, подняв свой взгляд на меня, в котором я практически видел сердечки. «Да после таких соблазнений какой я мужик, если не ринусь в бой», — сказал я и резко начал двигаться. «Ах, ах, да, еби меня, дорогой, двигайся, ах, как сам хочешь, я выдержу», — кричала мама Хила и сама подвиливала своими бедрами, чтобы я мог войти в нее еще глубже. «Ах, ах, да, еще, я люблю тебя, дорогой, люблю, люблю, люблю, люблю», — стонала и кричала мама Хила. Ее киска так плотно сжимала меня, что я был на седьмом небе от счастья. Это один из тех моментов, когда радуешься, что ты попаданец. Я уже чувствовал, что мама скоро кончит, поэтому сам ускорился. «Ах, дорогой, я чувствую, как твой, ах, член дрожит во мне. Ах, ты скоро будешь кончать», — спрашивала меня мама Хила. «Да», — отвечал я, положив ее руку на живот и выпрямил ей спину. Я продолжал ее долбить, при этом активно сжимая ее грудь. «Я тоже уже, кончим вместе», — кричала мама Хила, запрокинув свои руки назад, чтобы мне удобнее было мять ее грудь. «Кончаю», — кричал я, изливая свое семя внутрь ее. «Я тоже, тоже, ах», — крикнула мама Хила, бурно кончив. Пока я тяжело дышал, мама Хила молчала, но ее закатившиеся глаза и периодические спазмы говорили мне, что сейчас ее очень хорошо. Может, я стал гораздо лучше заниматься сексом? Сам себя спрашивал я, при этом возгордись собой. «Это точно, братишка», — сказала сестренка Гамара, обняв меня со спины и начав облизывать шею. «Вы просто потрясающий хозяин», — сказала Скайни, также обняв меня со спины и начала облизывать шею. «Однако, дорогой, мы все еще не удовлетворены, поэтому надеемся, что ты сохранишь этот запал», — говорила мама Тераксия, обойдя меня сбоку и смотрела на меня безумными глазами. «Поэтому готовься», — сказала сестренка Гамара, появившись с другого бока. «Сегодня нам всем будет очень хорошо», — говорила мама Хила, запрокинув голову назад и с улыбкой смотрела прямо на меня. От всех их взглядов у меня пробежали мурашки по спине, и я ускорил циркуляцию энергии смерти в моем теле. Мы еще долго развлекались, а потом просто вырубились. На следующие сутки, когда мы проснулись, то приняли душ и поели. Сестренка Гамара с мамами отправились в кабину пилота Небула, пошла проверять другие системы звездолета, а я со Скайнет доделывали энергоносители. Закончив последний, я полностью подключил их к ядру и запустил. Все прошло удачно, отторжения не было и системы работали нормально. Однако, хоть мы и значительно снизили расход топлива, однако, как говорится, без еды мы пропадем. «Сестренка, можешь увеличить скорость полета, все готово», — сказал я, проходя в кабину пилота и присаживаясь на свободный стул, при этом активируя панель компьютера корабля. «Хорошо», — крикнула сестренка Гамора и значительно увеличила скорость. «Вот это мой мальчик, Чмок», — сказала мама Терраксия, поцеловав меня в щеку. «Настоящий гений, Чмок», — говорила мама Хила, чмокнув меня в другую щеку. «Хоть скорость и увеличена, однако мы все равно застряли в открытом космосе», — говорила сестренка Небула, зайдя в кабину пилота. «Да без гипердвигателя неизвестно, сколько нам придется лететь, чтобы выбраться из зоны помех», — говорила, вздыхая, сестренка Гамора. «Может быть, я и смогу сделать гипердвигатель», — говорил я, изучив систему звездолета. «Дикси, ты что-то придумал?» — спросила мама Терраксия, обняв меня. «Я прокачал наш изначальный двигатель, и в теории, если внести кое-какие поправки в систему, мы сможем сделать один гиперпрыжок. Однако это действие повлечет за собой мощную отдачу на ядро двигателя. Система охлаждения и специальное поле от моих энергоносителей смогут снести ущерб к минимуму», — начал я рассказывать. «Однако повреждения в ядре все равно будут, и боюсь, после этого мои поставленные энергоносители придут в негодность. Да и все топливо мы потеряем», — говорил я, качая головой. «У нас все равно нет выхода, такими темпами у нас еда раньше закончится, чем мы выберемся из зоны помех, поэтому надо попробовать», — говорила мама Терраксия. «Хорошо, все с этим согласны», — спросила мама Хила, и все кивнули головой. «Тогда, Скайнет, помоги мне настроить систему, а потом спустимся к ядру и там кое-что подкорректируем», — сказал я Скайнет. «Слушаюсь, хозяин», — ответила она мне, и мы принялись за работу. Чтобы сэкономить оставшееся топливо, мы прекратили движение, благодаря Скайнет введение системы для гиперпрыжка и корректировки заняли чуть больше часа, но, если бы я один это делал, мне бы понадобилось гораздо больше времени. Также мы потом спустились к двигателю и ввели новую программу с корректировками и вывел и все системы в кабину пилота, также мне надо было немного сменить полярность поля, что окружало двигатель. В общем, на все про все у нас вышло 7 часов, и вот мы наконец готовы. Но, какие координаты нужно вводить? Из-за того, что навигационная система до сих пор не работает, как мы совершим гиперпрыжок? Спрашивала сестренка Гамора. Сейчас, я как-то наткнулся на теорию пространства случайных чисел профессора Зигманштоля, и он объяснял, что определенная последовательность случайных чисел может означать точку в пространстве, говорил я, набирая определенные числа как координаты. «Итак, все готовы?» – спросил я, и все дружно кивнули мне, сидя в своих креслах. «Ну тогда поехали», – сказал я, нажав на голографическую кнопку на панели управления. Фух-пам. После этого мы совершили прыжок, однако пока мы летели, начались неприятности. Ву-ву. Плохо дело. Весь звездолет начинает разваливаться. Предупреждала Гамора, увидев на своей панели множественные окно, предупреждающие о повреждениях по всему кораблю. Ну, это в пределах ожиданий, сам же звездолет не был рассчитан на гиперпрыжки. «Скайнет, опусти все блоки и прикачай весь воздух на звездолете в кабину пилота», — говорил я Скайнет, стараясь уменьшить нагрузку на звездолет путем разных махинаций на панели управления в системе корабля. «Слушаюсь, хозяин», — ответила Скайнет, и на своей панели начала давать команду о перекачке воздуха. Бах-бам-ву-у. Черт, мы потеряли уже 2 боковых крыла. Если так продолжится, когда мы вылетим из гиперпрыжка от звездолета, ничего не останется, — кричала Небула. Так, Гамора, передай управление мне, — кричала мама Терраксия сестренке Гаморе. С ума сошла. Если я передам управление сейчас, это может повредить систему полета, и тогда у нас вообще не будет шансов, — кричала сестренка Гамора. «Сынок, немедленно вернись в кресло», — крикнула от ужаса и беспокойства мама Хила, когда увидела, как я встал с кресла. Я быстро принял облик жнеца и воспользовался камнем силой, обволок кабину пилота снаружи своим туманом, тем самым создавая мощный барьер. Тах-бам-бабах. И как раз вовремя, потому что как только мы вылетели из гиперпространства, ядро двигателя взорвался, и взрыв последовал по всему кораблю. Однако благодаря мне мы не пострадали, хотя теперь у нас нет звездолета, но то есть шикарный вид на открытый космос. Черт, не рассчитал немного, — говорила, думая о просчетах в вычислении. Теперь ни еды, ни корабля, — говорила, вздыхая, сестренка Гамора. Простите, — сказал я понурым голосом. Бам. Сынок, ты же сделал все, что мог, — сказала мама Терраксия, ударив сестренку Гамору по голове, и мигом оказалась рядом со мной, чтобы обнять. Если бы ты ничего не делал, мы бы просто могли умереть с голоду. Мы попытались, а если еще подумаем, то выберемся живыми. Присоединилась к маме Терракси мама Хила. Ух, стонала сестренка Гамора, потирая больное место. А знаете, кажись, наши проблемы решены, смотрите. Сказала сестренка Небула, показывая дальше в космос, и как только мы все присмотрелись, то увидели летящий флот. Отлично. Но как нам подать им сигнал, чтобы они нас заметили? Говорила сестренка Гамора. Я могу подать сигнал, усилив ваши коммуникаторы, говорила Скнет. Отлично, тогда сделай это, говорила мама Терраксия. После минутной махинации с нашими коммуникаторами Скайнет все-таки удалось послать сигнал флоту, и мы увидели, что они изменили курс и летят к нам. Они зацепили магнитным крюком нашу кабину пилота и погрузили в корабль. Я сразу же отключил свой режим жнеца, чтобы не напугать их до чертиков, и вот когда мы все вышли, я увидел представителей, раз что нас спасли, это были кварианцы. Я приветствую вас, я адмирал Терраксия с Земли, не знаю, слышали вы или нет, но, если свяжитесь с правительством моей страны, вам все подтвердят, начала говорить моя мама Терраксия. В этом нет необходимости, мы хорошо знаем богиню войны и хорошо знакомы с историей ваших подвигов, говорил один кварианец, начав подходить к нам. Я полагаю, вы главный, спросила у него мама Терраксия. Здесь, да, я адмирал мигрирующего флота Раэльзера, рад лично познакомиться с вами, адмирал Терраксия, сказал Раэльзера в уважительном тоне. Раэльзера, Раэльзера, где же я слышал это имя раньше, думал я про себя. Шум, отец. «Я все-таки нашла, ой, я помешала», — спросила хорошенькая кварианка, подбежав к нам. «Ха-ха-ха, не переживай, госпожа Терраксия, раз уж этот ребенок уже здесь, позвольте вам представить мою дочь Тализера», — сказал Раэльзера. «Здравствуйте», — сказала она, поздоровавшись с моей мамой, а потом посмотрела на меня. «Талли!» — практически выкрикнул я у себя в голове, а сердце забилось сильней, а взгляда от нее я не отрывал. Однако мой пристальный взгляд смутил ее, и она отвернулась. «Ой-ой, это опасно», — думал я про себя, а на лице само собой выползла глупая улыбка, а сознание постепенно просто улетало. HTTPS. Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше. Глава 132. Глубоко в темном космосе в неизвестной системе парило одинокое солнце, рядом не было ни планет, ни спутников, как внезапно в вакууме вспыхнул яркий свет, и спустя секунду появился величественный каменный титан, который своими размерами превосходил это солнце. Это был Аришим, судья миров и главный целестиал, однако он был не единственным, кто появился здесь, вскоре последовали еще вспышки, из которых начали выходить новые целестиалы. Аналитик Джимая. Целестиал, чья главная задача – анализ образцов различных форм жизни. Считовод Низар. Целестиал-математик, способный проецировать иллюзии. Искатель Лисон. Целестиал, чья основная задача – искать. Палач Экзитар. Целестиал, который уничтожает миры, не прошедшие испытания целестиалов. Все они встали вокруг солнца словно за круглый стол и обратили свой взор на Аришима. «Начнем обсуждение», – произнес он, и на поверхности солнца появилась фигура Декстера, которая всем была видна. «Это и есть та аномалия, из-за которой ты решил собрать нас здесь?» — спросил его счетовод Низар. «Верно, Джимая, что ты думаешь об этом существе?» — спросил Аришим, спрашивая у него. «Хмм, на вид ничего особенного, обычный представитель своей расы, но, я не могу увидеть его насквозь», — сказал аналитик Джимая. «Чего думать? Если это аномалия, которую ни Аришим, ни Джимая не могут разведнеть, его следует устранить», — говорил искатель Лисон. «Была попытка, я послал низших целестиалов, четверо не вернулись, были уничтожены, после я послал новорожденных целестиалов рангом выше, они также провалились, но им удалось сбежать, и мои сомнения подтвердились», — говорил Аришим, пока остальные целестиалы были удивлены провалом даже среднего ранга. «Недавно Дарксайд говорил со мной и предоставил частицу души несущего ночь, в то же время по вселенной прокатилась невидимая буря, которую мы все ощутили, Ктан возвращается», говорил Аришим, шокировав остальных. Вскоре фигура Декстера начала изменяться, и он преобразился сначала в форму, в которой он дрался с Галактусом, наполовину человек, наполовину жнец. «В теле этого ребенка сокрыта мощь его», — говорил Аришим. «Хорошо это или плохо для Вселенной?» — спросил счетовод Низар. Это смотря кто пробудится, если это будет Ктан, то можно будет понаблюдать, но если это Азагород, начал говорить палач Экзитар, от чего все остальные промолчали, то придется вызывать всех высших целестиалов для войны, говорил палач Экзитар. Может и не придется, кто пробудится, неважно, оба захотят убить Лашудра, нам это только на руку, может они поубивают друг друга, говорил Считавод Низар. В последней их битве Лашудра недолго выдержал натёска Азагорода, если бы не появился живой трибунал, то Лашудра не пережил бы то сражение, говорил Искатель Лисан. Все возможно, однако даже после пробуждения сомневаюсь, что он будет так же силен, как в те дни, да и он еще должен вернуть свое тело, поэтому у Лашудра будет достаточно возможностей, чтобы убить его, достаточно просто навести одного на второго, говорил Считавод Низар. Нет. Высшие не должны вмешиваться, это под запретом, лишь целестиалы среднего и низшего ранга могут вмешиваться в такие тонкие дела, но высшим запрещено это. Вы должны действовать только в рамках вашей сущности, строго говорил Аришим. Так, может, Экзитар, ты сам займешься этим мальчиком. Это же в твоей сущности, спрашивал Считавод Низар. Я уничтожаю миры, не прошедшие испытания, а не конкретных существ, земля неприкасаемая, и ты знаешь почему. «Поэтому у меня нет прав карать этого мальчика», — говорил палач Экзитар. «Вдобавок ко всему, неважно теперь, что мы думаем об этой проблеме, поскольку она уже не является аномалией. Раз мы знаем, кто он, мы не можем предвзято судить одного падшего бога. Теперь он не наша забота, по крайней мере пока», — говорил аналитик Джимая. «Согласен, вдобавок ко всему, у него есть сильные враги. Он может умереть, так и не вспомнив себя настоящего», — сказал Аришим. «А если он всех просто убьет?» – предположил палач Экзитар. «Что ж, поскольку лично мы не можем действовать, да и других целестиалов я посылать пока не собираюсь, мы возложим это на вечных, которые остались на земле», – сказал Аришим. «Поручишь им убить его?» – спросил Искатель Лисан. «Скорее сперва изучить, узнать, насколько тот продвинулся в своем пробуждении и, если представится такая возможность, убить его», – сказал Аришим. «Разве это не противоречит твоим словам о невмешательстве?» – спросил Считавод Низар. «Наш долг охранять порядок во Вселенной и создание новых миров. Если существует вероятность того, что пробудится Азагород, я готов переступить через себя, чтобы не допустить этого», – говорил Аришим. «Хаймэм, впервые слышу от тебя такое лицемерие, а если они провалятся?» – поинтересовался аналитик Джимая. «Тогда выпустим девиантов», – сказал Аришим. «Разумна ли это альтернатива?» – спросил палач Экзитар. «Лучше так, чем уничтожение тысячи миров», – сказал Аришим. «Это все, что ты хотел обсудить?» – спросил Искатель Лисан. «Нет, хоть с первой аномалией мы разобрались, но со второй еще сложнее», – сказал Аришим. При этом фигура Декстера растворилась в космосе. «Некое существо прыгает по вселенной, но мне не удается его зафиксировать. Он есть и одновременно его нет, лишь иногда, когда я сосредоточусь, то могу его обнаружить, и то на долю секунды», — говорил Аришим всем остальным. «Пускай этим займется собиратель Гамминан, у него есть опыт в ловле таких существ, и как только он его поймает, мы взглянем на это нечто», — сказал аналитик Джимая. «Раз с этим решили, то что насчет пробуждения Тиамута?» — спросил Считавод Низар. «Его пробуждение будет отложено», — сказал Аришим. «Почему?» — поинтересовались все. «В данный момент на планету нацелился Наул», — сказал Аришим. «Это не совсем радостная новость», — сказал палач Экзитар. «Возможно, он сможет устранить наше беспокойство, поэтому мы подождем», — сказал Аришим. Тем временем на другом конце Вселенной, в темном космосе, прямо из воздуха материализовался чумный доктор и начал медленно парить в определенную сторону, и в какой-то момент он остановился, разглядывая пространство перед собой. «Так-так-так, вот где они тебя спрятали, а я уже обыскался», — говорил он в радостном тоне и, сжав руку в кулачок, постучал по воздуху. Тук-тук-тук. И самое странное, он постучал по какому-то твердому предмету, который был невидим, но звук от постукивания чумного доктора ясно говорили, что здесь что-то есть. «Нашел», — внезапно прогремел в пространстве чей-то голос. В следующий момент произошла вспышка, и перед чумным доктором показался огромный каменный целестиал. «Ах, нашли раньше, чем я планировал, ты от Аришима?» — спросил чумный доктор Уцлестила, ничуть не удивившись и не испугавшись его появления. «Действительно непонятно, ты передо мной, но я словно не вижу тебя в этой вселенной», — говорил сам себе Целестиал, не обращая внимания на слова чумного доктора. «Эй, ископаемые, обидно, когда говорят человеку перед собой, что ты не существуешь, говорил чумный доктор. А ты человек? Поинтересовался Целестиал. Возможно, уклончиво ответил чумный доктор. Этот сектор является запретным для живых существ. Ты должен был умереть, стоило тебе сюда попасть. Как ты выжил? Снова спросил у него Целестиал. Что? Я мог умереть? В шоке и панике крикнул чумный доктор. Вы хотя бы табличку сделайте, мол, закрытая зона, посторонним нельзя, не влезай, убьет, что так сложно. Демонстративно показывал свое недовольство чумный доктор. Бесполезные вещи, поскольку ни одно живое существо не должно попасть сюда, отвечал Целестиал. Но я же здесь, гордо сказал чумный доктор, задрав голову. Странное существо, не зря Аришим послал меня, пойдешь со мной, сказал Целестиал. Эй, а кто сказал, что я куда-то хочу идти? С тобой, противный, я никуда не пойду, говорил, кривляясь, чумный доктор. Тебя никто не спрашивает, сказал Целестиал, раскрыв ладони и начав медленно тянуться к чумному доктору. А стоило, угрожающе сказал чумный доктор. После этих слов на тело чумного доктора начал наползать черный туман и стал принимать причудливые формы. Вскоре туман развеялся, а чумный доктор преобразился. Некоторые участки его одежды стали покрыты броней, а в его руках появился довольно крупный меч причудливой формы. Целестиал же не обращал внимания на это действие и все так же хотел просто поймать чумного доктора своей рукой. Однако тот не стал ждать, пока его схватит, и взмахнул своим мечом, при этом поранив ладонь Целестиала. «А-а-а-а!» — закричал Целестиал, резко убрав ладонь рана, на которой почему-то не заживала. «Признайся честно, Гамминан, это первый раз, когда ты почувствовал боль?» — ехидным тоном спросил чумный доктор у него. «Ты опасен, следует тебя уничтожить». «Я сам все объясню Аришиму», — сказал Целестиал, накапливая энергию в целой руке, а потом направил ее на чумного доктора. Ба-а-а-а-ам! Ровный поток энергии выстрелил прямиком в чумного доктора, но тот увернулся от этого луча, однако он в следующее мгновение изменил свою траекторию и полетел на чумного доктора. «Ха-ха-ха! И это все!» — смеясь, кричал чумный доктор, держа ровное расстояние от себя и этого луча. В следующую секунду Целестиал взмахнул раненой рукой, и в воздухе стали появляться необычные астероиды с венами на поверхности. Их было не пересчитать, целые тысячи, которые, казалось, заполонили весь космос. Вскоре они нацелились на чумного доктора, пока тот летал от луча, и на невероятной скорости полетели к нему. Бах-бах-бабах. Едва они должны были коснуться чумного доктора, как начали взрываться, но тот просто исчезал в этот момент, оставаясь полностью невредимым. Ух, хорошо размялись. Начал вновь кривляться чумный доктор, появившись недалеко от Целестиала. «Не сопротивляйся, и боли не будет», — сказал чумному доктору Гамминан. «Тоже могу предложить и тебе», — крикнул чумный доктор. Целестиал же начал сиять всем своим телом, при этом из него постоянно сверкали молнии. «Ладно, повеселились и хватит, пора заканчивать», — сказал чумный доктор серьезным тоном и просто наставил острие меча в сторону Целестиала. Тот офигел от такой наглости от смертной букашки, слишком много возомнивший о себе только из-за того, что ему удалось его ранить. Целестиал выпустил накопленную энергию, которая могла уничтожить часть реальности прямиком в Нахала. Ба-а-а-а-ам! Однако произошло то, что он никак не ожидал. Вся энергия просто остановилась, словно ее сдерживала невидимая стена, и начала постепенно уменьшаться, впитываясь при этом в острие меча жалкой букашки. «Моя очередь», — сказал чумный доктор, и в следующую секунду оказался позади Целестиала. «Шух! А-а-а-а-а!» — прокричал Целестиал, когда почувствовал, как его гигантскую руку просто отрубили. «Невозможно!» — прокричал он, переместившись подальше от чумного доктора. «Неужели вы и правда думаете, что непобедимы?» — со скептицизмом спрашивал у него чумный доктор. Целестиал больше не хотел рисковать, и хоть он очень злился, что ему приходится сбегать от какой-то амебы, но решил, что доложить об этом Аришиму будет важнее. «А нет, я не дам тебе уйти». Внезапно он услышал голос позади себя. Шух-шух-шух-шух. Чумный доктор продолжал отсекать конечности Целестиала, пока под конец не отрубил ему голову. Свет в отверстиях для глаз у Целестиала померк, а его тело и с конечностями просто парили в космосе. Чумный доктор же достал из пояса стеклянный пустой шарик размером меньше кулака и направил его в латающие конечности Целестиала. Внезапно те начали подрагивать, а потом, превратившись в песок, они начали лететь прямо в этот маленький шар, и хоть песка было много, этот маленький стеклянный шарик вмещал в себя все. Казалось, в нем есть черная дыра, которая примет в себя все. Когда же последняя песчинка Целестиала попала в стеклянный шарик, тот уже не был пустым, и можно было увидеть, как внутреннее пространство было заполнено писком. «Вот теперь точно не воскреснешь, так на чем я остановился», — сказал сам себе чумный доктор, пряча стеклянный шар, пока его взгляд не наткнулся на пустое пространство, в котором он что-то нашел. «Ах, точно, вспомнил». С радостными нотками сказал он и подлетел к этому пространству и еще раз постучал по нему кулачком. Тук-тук-тук. Услышав характерные звуки чего-то твердого, он кивнул сам себе, потом отлетел назад на один шаг и, замахнувшись своим мечом, ударился всей силы. Бам! Звук был достаточно громким и мощным, однако кроме этого ничего не произошло, что слегка удивило чумного доктора. Подняв меч еще раз, он вновь ударил его со всей силы. Бам! Но опять ничего не произошло. Вскоре, немного раздраженный, он просто начал яростно бить по этому пространству. «Бам-бам-бам-бам! Не упрямься!» — кричал чумный доктор, продолжая наносить удар, но внезапно остановился. Он отпустил меч, который повис в невесомости, и опустил руку в карман, достав оттуда свои карманные часы, и тут его взгляд внимательно смотрел на то, что творилось в часах. Отворилось в них то, что все стрелки внезапно начали идти в обратном направлении, и какой-то момент они остановились на разных числах и начали идти как обычно. «Хмм, значит, поспешил. Ну ладно, посмотрим», — сказал чумный доктор, вернув часы в карман и забрал меч, начал лететь в противоположную сторону от места, в которое начал бить. Продолжая так лететь, на его теле начал появляться черный туман, который возвращал прежнюю форму одежды, а сам меч также растворился в черном тумане, и после этого чумный доктор исчез. Треск. И когда чумный доктор исчез, внезапно из места, куда он бил, появилась трещина. Земля. Нет, тут явно имелось в виду, что энергия должна черпаться из определенного реактора, говорил Рид, смотря на голографические схемы. Почему же? Ты хоть представляешь, насколько мощным должен быть этот реактор? Да ни одна система охлаждения в случае чего с ним не справится, спорил с Ридом Лекс. Если просто распределить правильно подачу энергии, то и эта система будет не нужна, говорил ему Рид, стоя на своем. Это тебе не дуговой реактор Старка. Это технология за гранью твоего понимания, как ты сможешь сделать такие расчеты, кричал на него Лекс. Тут ничего сложного. Банальная физика и математика, кричал Рид. Тогда ты готов взять на себя ответственность, если полпланеты взорваться из-за твоих ошибочных расчетов, кричал на него Лекс. Они не будут ошибочны, кричал Рид. Где гарантии? Кричал Лекс. Мальчики, не кипятитесь, сказала Веном с зубастой улыбкой. Хм, хмыкнули они, резко развернувшись в разные стороны. Вы должны работать вместе, ведь это все на пользу нашему сладкому, говорила Карнаш, радостно наблюдая за тем, как человечишки припираются друг с другом. А я смотрю вам только в радость наблюдать за нами, спрашивал с вымученной улыбкой Лекс, смотря на четверых носительниц симбиата. Да, хором произнесли четыре зубастые девы. Удивительно, что вас до сих пор не арестовали, сказал Рид, поправляя очки. Бесишься только потому, что наш Дикси отхреначил вас по полной, спрашивала Крик, ничуть не скрывая веселую улыбку. Тогда просто мы были не подготовлены, крикнул Рид. Конечно, весело пропела Крик, отчего Рид злился сильнее. Агония, что с тобой? Поинтересовалась у нее Веном, увидев, как она странно смотрит куда-то вверх. «Не знаю, просто предчувствия нехорошие», — сказала та, продолжая смотреть вверх. «Мы тоже в последнее время чувствуем себя странно. Интересно, к чему это?» — задавала вопрос сама себе Веном, тоже начав смотреть вверх. В это же время в особняке Ксавьера Джин проводила очередной урок, как внезапно ее глаза изменили цвет на янтарный, и она подошла к окну и начала смотреть на небо. «Мисс Грей, что-то не так?» — спросил один из учеников, увидев ее странное поведение. «А нет, ничего, КХМ, продолжим урок», — сказала Джин с прежним цветом глаз и продолжила урок. В это время на неизвестной планете тело пришельца врезалось в каменную гору, тем самым разрушив ее. «Кха, нет, оно мое, я сильнее тебя, я гор-рубийца богов», — кричал пришелец, поднимаясь на ноги из-под завала, как внезапно из его руки вырвался черный меч. «Хрясь, чувак! А-а-а-а-а-а!» кричал Горр, когда Нал резко оказался рядом с ним и оторвал ему руку. «Кто там кого сильнее?» — спросил Нал и ударил Горра, отправляя того в следующую скалу. «Ты стал таким сильным только благодаря моему мечу, однако пришла пора отдавать вещь его истинному хозяину», — говорил спокойным тоном Нал. «Я убил многих богов и не боюсь тебя!» — кричал Горр, снова выбравшись из-под обломков и резко напал на Налла. «Кха!» — крикнул Горр, когда Налл просто схватил того за горло. «Возможно, ты встречался со светлыми богами, так я разочарую тебя, я темный бог», — сказал Налл и оторвал голову Горру. В следующую секунду из тела Горра начала выходить черная жижа, которая начала стекаться к ногам Налла, и вскоре на земле жижа сформировалась в меч. «Ха-ха-ха-ха! А он не соврал! Наконец я вернул себе его!» — радостно смеялся Налл, взяв в руки свой некромеч. «Следующая остановка — земля, жди меня, Ктан, я уже лечу к тебе!» Радостно говорил Налл с выросшими внезапно длинными острыми зубами. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 133. М. Братец, ты в норме? Спросила у меня сестренка Гамора, заметив мою глупую улыбку. КХМ. В полном. Крикнул я. Адмирал Раэльзара, благодарю вас за то, что подобрали нас, и у меня будет небольшая просьба к вам. Не могли бы вы доставить нас на землю? Спросила мама Терраксия. «Простите, адмирал, даже при всем моем уважении к вам я не могу это сделать, все-таки не я один здесь все решаю, и мы не можем повернуть весь флот», — говорил Раэль, закачая головой. «Но мы же не просим сопровождать нас целый флот, достаточно будет и одного корабля», — сказала мама Хила немного недовольным голосом. «А вы простите», — поинтересовался Раэль, повернув голову к маме Хиле. «Богиня смерти и принцесса Асгарда Хила Одинсон», — представилась мама Хила. «Даже если вы особо королевских кровей, мой ответ все равно не изменен», — говорил Раэльзара. «Можно тогда нам связаться с землей, чтобы они послали свои корабли за нами? Это вы хоть можете нам предоставить?» — спрашивала мама Терраксия. «С этим проблем не будет, однако я все-таки попрошу вас проследовать за мной. Принятие вас на борт было моим решением, поэтому остальные адмиралы, скажем так, не очень довольны, что мы запустили чужаков, поэтому не могли бы мы пройти на совет адмиралов?» — спрашивал Раэльзара. «Хах, хорошо, ваш флот, ваши правила», — говорила мама Терраксия. «Тогда прошу», — сказал Раэльзара, показывая нам направление, и сам начал идти, а мы за ним. «Мам, ты просто поражаешь», — в шоке говорила сестренка Небула, подходя к маме Терраксии. «Хаэм, о чем это ты?» — в удивлении спрашивала мама Терраксия у нее. «Ну так как же, ты еще ни разу не вышла из себя, хотя уже по идее должна рвать и метать на этом корабле», — говорила с шоком сестренка Гамора. «Девочки, я же не какая-то психопатка. Во-первых, они нас спасли, и мы должны проявить уважение и терпение, я же не неблагодарная. Во-вторых, сколько по-вашему лет я на своей должности? Я столько дипломатических встреч провела, сколько президент не проводит. Поэтому я умею держать себя в руках», — говорила мама Терраксия. «Ага, пока это нашего сыночка не касается», — ехидно потрунивала ее мама Хила. «КХМ, это уже совсем другой разговор», — покраснев, сказала мама Терраксия. «И пока девочки мило беседовали, я шел позади, а рядом со мной шла почему-то примкнувшая к нам Тали. О, мой бог, это же Тали. Помню, когда играл в массу и выбирал линию романтики, ох, каких же трудов мне стоило заставить себя переключиться на другую девушку, чтобы посмотреть другую романтическую ветку, но один фиг все бросал и возвращался к Тали. Это моя идеальная вайфу. Только когда представлял, что если ее не выберу, то она будет с Гарусом, брррр, как же я злился, даже хотел слить его во второй части, чтобы он не подкатывал к Тали в третьей. По-моему, лишь с Лярой я смог замутить, когда пересилил себя один раз и отошел от романтической ветки с Тали. И кстати, именно тогда я узнал, что если я с ней мутить не буду, она перейдет к Гарусу. Какое же потрясение я тогда словил, когда однажды зашел к этому ящеру-ублюдку и увидел, как они обжимаются. Ей-богу, это словно я застукал свою жену, трахающуюся с моим лучшим другом. Я уже тогда хотел вынуть пистолет и пристрелить ублюдка. «Эм, прости, ты в порядке?» — внезапно спросила меня эта богиня. «А, ты это мне?» — спросил я у нее. «Да, просто у тебя резко повысилась температура тела, да и то, как ты сжимаешь кулаки, тебе больно. Может быть, стоит отойти в лазарет?» — спросила у меня этот ангел. «Не едет, со мной все просто отлично», — сказал я в блаженной улыбке. «Слушай, нам все-таки стоит сходить в лазарет. Для тебя это, возможно, незначительная болезнь, однако для таких, как мы, любая болезнь может быть смертельной. Папа», — говорила мне Тали, взяв за руку и крикнула отцу, а я от ее действий только шире улыбнулся. «Что такое, Тали?» — спросил он, остановившись. У этого мальчика резко поднялась температура, и я собираюсь отвезти его в лазарет, чтобы сделать дополнительную проверку на инфекцию. Может, на собрании адмиралов вы без нас обойдетесь? Спрашивала у него Тали попрежде, держа меня за руку, отчего я балдел. Хаем, это действительно важно. Хорошо, отведи его, а адмиралам я все объясню, сказал, кивая Раиль. Дикси, тебе плохо? Подскочив ко мне, спросили все девочки. Мне? Да я себя чувствую лучше всех, сказал я с улыбкой. А сейчас у него резко подскочил уровень эндорфинов, беспокойным голосом произнесла Тали. Такие быстрые перемены, нужно немедленно доставить тебя в лазарет и посадить на карантин, сказала Тали и резко побежала в сторону лазарета, не отпуская мою руку. Если карантин будет с тобой, то можешь вообще его не снимать, думал я про себя. С ним все будет хорошо, спросила Хила с волнением, наблюдая, как Тали убегает с ее сыном. Ах, надеюсь, у них хороший доктор, иначе, говорила Терраксия под конец, начав выпускать свою энергию, отчего кварианцы, которые были поблизости, затряслись от страха. Спокойней, мам, думаю, все будет хорошо, говорила Небула, успокаивая свою мать. Ты в этом уверена? Мне почему-то не понравилась его довольная рожа, когда эта девка в скафандре его потащила в лазарет, сказала Гамора с подозрением, смотря на счастливого Декстера, который скрылся за углом вместе с Тали. После слов Гаморы остальные девушки переглянулись между собой, а потом, сощурив свои взгляды, недовольно смотрели на то место, где двое подозреваемых скрылись. «Не волнуйтесь, госпожа адмирал, пусть у нас не самые современные технологии, но медицинское оборудование на должном уровне. Кстати, кто приходится вам этот молодой человек?» – спросил Раиль. «Мой сын», – коротко ответила Терракся, все еще не отрывая взгляда. «Ясно, не переживайте, возможно, просто температура у мальчика, побудет пока в карантине, а как только спадет, мы его выпустим, дав определенные лекарства», – говорил Раиль. «Ладно, видите, адмирал, поскорее покончим с этим, чтобы я могла вернуться к сыну», – говорила Терраксия, наконец оторвав взгляд, и пошла к Раилю. «Кахаем, Кахаем, мама, я себя что-то плохо чувствую, наверное, тоже схожу в лазарет, чтобы не перезаражать тут всех», сказала Гамора, демонстративно покашлив в кулак и начала медленно идти в сторону, куда убежала Тали с Декстером. «Кахаем, Кахаем, ой, что-то голова закружилась, надо бы прилечь», говорила Небула, приложив ладонь ко лбу, и направилась следом за сестрой. «Ой, у меня что-то живот разболелся, надо бы попросить лекарства», сказала Хила, схватившись за живот, и направилась вслед за девочками. Но тут Терраксия резко покрыла свое тело фиолетовой энергией и одним движением схватила всех дезертиров. «Небула, Гамора, хватит симулировать. Хила, ну ты серьезно. У асгарской богини смерти разболелся живот», крикнула Терраксия на своих дочерей, и с приподнятой бровью и скептицизмом на лица смотрела на Хилу, при этом держа всех троих за шкварник. «Ну, попытка не пытка», сказали хором обе сестры, а Хила просто пожала плечами.